Раскатисто грохнуло, и земля задребезжала, как громадный лист железа. «Дождина!» — крикнул Галкин, вкатываясь в землянку. Сафронов услышал шум дождя и тотчас подумал о раненых, распорядился. «Надо проверить, не остался ли кто на улице». Трофимов и Галкин пошли выполнять приказания, а тут появились новые раненые. Дождь лил, хлюпала грязь, с лиц и одежды входящих стекала вода. Ко всем другим заботам прибавилась еще одна — по возможности обсушить, обогреть раненых, особенно тяжелых. «Кройте за одеялами», — распорядился Сафронов. «Принесите хоть десяток, но только сухих, сухих!» Он носился от землянки к блиндажу, от блиндажа к землянке. Направлял кого в перевязочную, кого к хирургам, кого во вторую землянку. Он сам делал уколы, поправлял повязки, проверял жгуты, думая лишь о том, чтобы не упустить кого-нибудь, не дать умереть, спасти от смерти. Белые, красные, красные, белые, мокрые, грязные, скользкое. Он сам не заметил, что весь вымок, весь в глине, в грязи. Лишь почувствовал, как по щекам стекают струйки, мешают работать. «Товарищ гвардии», — предложил Галкин, — «умойтесь-ка». Сафронов хотел отмахнуться, но, взглянув на свои грязные руки, согласился. К раскатам грома прибавился знакомый гул. Земля по дневному загудела и задрожала. «Что-то они перепутали», — сказал Сафронов, подставляя ладони под струйку воды. «По переправе вроде», — объяснил Галкин, продолжая поливать из чайника. «А наши в ответ... О, слышите?» Рвануло близко, совсем рядом, ударило над самой головой. Послышался звериный, протяжный вопль. Он заглушил все остальные звуки. Сафронов бросился на этот вопль с недомытыми руками. При слепящем свете ракет он увидел метрах в пяти от землянки, там, где только что был ход сообщения, свежую воронку. Она дымилась и пахла порохом, и из нее доносились стоны. «Галкин!» — позвал Сафронов и, не раздумывая, скатился в воронку. На самом дне он разглядел Липко. Только и произнес санитар и попытался отползти в сторону, но не смог. Уронил голову на мокрую землю и больше не шевелился. А стоны продолжались. И тогда Сафронов понял, что они доносятся из глубины, из-под неподвижно лежащего санитара. «Давай-ка!» С помощью Галкина он оттянул Липко в сторону и увидел под ним раненого офицера. Это его прикрыл своим широким телом санитар Липко. «А ну-ка!» С трудом они вытянули отяжелевшего раненого на край воронки и, переводя дыхание, хотели волочить его в землянку, но тут Сафронова окликнули: «Дядя Валя, свертывайся!» На другом краю воронки стоял Чернышов. «Что? Что?» — не понял Сафронов. «Свертывайся! Замена пришла!» Протяжное шипение заглушило слова. Над головою по черному небу чиркнули огненные стрелы. «Видал!» — заорал Чернышов. «Катюши! Сворачивайся! Не тяни!» «А раненые оставишь, ими пехота займется! Таков приказ!» Сафронов не мог смириться с этой мыслью. «Как же это так? Оставить раненых? Среди них есть такие, которых нельзя оставлять без наблюдения, без помощи!» Проливной дождь взбодрил его. Сознание работало ясно. Он понимал, что свертываться значит оставить свои землянки и блиндажи. И все-таки приказание показалось Сафронову настолько диким, что он не удержался, дотянул раненого до землянки, а сам бросился разыскивать начальство. В штабном блиндаже